Глава 99. Тимур. Спустя 2 недели. «Тим, шикарный вечер!» — ловят меня за руки, похлопывая по спине Самвел и Тоха. Я в ответ лишь киваю и двигаюсь дальше, здороваясь с гостями. Ежегодная вечеринка по случаю дня рождения уже давно относится не к разряду пожеланий, а к необходимости. Подобные мероприятия как нельзя лучше укрепляют полезные связи. Это я усвоил еще от отца. Пожалуй, я перенял от него лишь это знание и капитал. Остальным наследием Алекса Залесского не получается похвастаться, как и родством с ним. В последнее время мы практически не общаемся. И меня это совсем не парит. Скорее, я испытываю облегчение, потому что никто не имеет мой мозг и не заставляет прыгать по команде. Хватит, я давно и ни в чем от него не завишу. Я лавирую между гостями, желая как можно скорее сбежать отсюда. Потому что с недавних пор мне хочется видеть только одного человека, которого сейчас здесь нет. Та партия в карты осталась за мной. И сейчас я мог бы с нетерпением ждать встречи со Стефой, но... Я понимаю, что силой тащить ее в свое окружение не самый лучший вариант. Мне не хочется делать что-то против ее воли. Поэтому я сказал, что вместо обязательства прийти сегодня сюда, она примет мое приглашение на ужин в следующий раз. С тех пор мы не виделись лично. И весь вечер я жду ее звонка или хотя бы сообщения с поздравлением. Смартфон гудит от входящих, но все это пыль. Единственный абонент, от которого я жду звонка, молчит. «Эй, бро, вот ты где!» Мик преграждает мне дорогу. «Здорово!» Вижу рядом с ним сияющую морду Гарика. «С днем рождения, великий и несравненный!» Обнимает меня и похлопывает по спине. И Мик повторяет этот жест. Из нашей прежней компании только с ними двумя я до сих пор поддерживаю связь. С Гариком особенно тесно. Для Власова распад пятерки пришелся на тяжелый период, после которого он впал в глубокую депрессию, и потребовалась даже помощь специалистов. Все мы по очереди старались как-то его взбодрить. Но его, кажется, могло взбодрить только наше объединение. Он честно пытался снова примирить нас и собрать всех вместе, но все осталось в прошлом. Игорю пришлось это принять, а после заняться поисками себя, хотя с этим тоже возникли определенные сложности. Но сейчас он в норме, даже женился, и пару месяцев назад у него родился второй карапуз. «Твой подарок отправили, как и было указано в приглашении», — говорит Гар. «Спасибо. Это правда супер. В этом году мне не хотелось никаких дорогих побрякушек, поэтому я попросил гостей перечислять деньги в 2 проверенных фонда. Один из которых оказывает помощь пожилым людям, а второй – людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Возможно, кого-то и удивил мой выбор того, куда я решил направить свою помощь, потому что я, как правило, собираю средства для бывших бойцов, но никто не продемонстрировал, будто что-то не так. После истории Стефании и ее бабушки я задумался о том, как бы мышка выходила из ситуации, если бы не подоспела помощь. И мне стало внезапно очень страшно, что ей пришлось бы идти против себя и всего, что ей дорого. А в моей голове ни один из сценариев не заканчивался плохо для Нины Васильевны, потому что я уверен, Стефа выкрутилась бы. Но какой ценой? И фонды я выбирал, думая о ней и ее бабушке. «У нас для тебя еще подарок. Загляни в телегу», — говорит Мик, усмехаясь. «Сказать, что Ари была в ахере после твоего визита, это не сказать ничего». «Аналогично, бро. Хотя Василек на тебя зла не держала. Но могу я поинтересоваться, ради чего все это?» «Ты хотел спросить, кого?» — хмыкает Гордей, пристально всматриваясь мне в лицо. «Это же...» Он замолкает, пропуская парочку, только подошедшую на вечеринку, и дожидаясь, пока они поздравят меня и отойдут в сторону. «У меня прямо подгорает узнать, правильно я думаю или нет. И судя по тому, что ты недавно встречался с Виком...» «Погоди», — тормозит его Гарик. «А что если...» «Без если», — обрываю я его. Оба друга смотрят на меня во все глаза. «Да ладно!» — губы Мика растягиваются в улыбке. «Что бы сейчас ни крутилось в твоей испорченной башке, все мимо», — сразу обрываю его. «Усек? Одно слово в ее адрес. И ты идешь весело и с песней на юг». «Охренеть!» — тянет Гарик. «А я тебе говорил. Сука!» Власов достает смартфон и тычет по дисплею. «Давай, давай, не жадничай!» — хохочет Гордеев. «Вы что, ублюдки, Медленно до меня доходит происходящее. Поспорили на меня? Ну, не перестает тянуть лыбу Мик. Суть спора была в том, что после нее, той самой, чье имя ты запретил на всем упоминать, я запретил. Кажется, и правда было. После того гребаного юбилея пришлось закрыть всем рты и никогда не сметь говорить о Стефании и увиденном именно на экране. Но ведь я и прежде не особо любил болтать о других девушках. «Ведь ты после того раунда как с цепи сорвался», — продолжает Гордеев. А Гарик лишь молча кивает. «До этого ты не с такой жестокостью подходил к игре, а после нее ты с катушек слетел». «Да, бро, будто раз у меня ничего не вышло с той телочкой, которую хотел, то и вам хуй», — соглашается с ним Власов. А я стою, вообще перестав что-либо соображать. «Да нет же, все было как всегда». «Именно. Вот мы и ждали момента, сойдешься ты с ней в итоге или нет». «Мы не сошлись». «Нихера не понимаю, как на это реагировать». «Но», — усмехается Мик, — «ты больше не похож на того говнюка, каким был все время после вашего расставания». «Бля, я должен был догадаться, когда увидел название фонда, что тут что-то нечисто», — с запозданием говорит Гарик и кликает еще пару раз по дисплею. «Пришли», — довольно говорит Мик, глянув на смарт-часы. «С вами приятно иметь дело, Гарик. Так что, у тебя двойной праздник?» — снова обращается ко мне. «Так, притормозите оба. Мы просто общаемся». «Поэтому ты объехал полстраны, выпрашивая у бывших прощения». «Завали. Мне неприятно, что это все становится достоянием общественности». «А нам? Нам тоже стоит извиниться перед ней?» — внезапно хмурится Гарик. «Думаю, да». «Так, закрыли тему. Она даже не придет». «У тебя, видимо, устаревшая информация». Гордей устремляет взгляд поверх моего плеча. Я чувствую холодок между лопатками и резко оборачиваюсь, замирая, потому что в паре метров от меня стоит она, Стефания.